Глава 41. «Чем займешься сегодня?» Слышу голос мушки в динамике и весь вибрирую от предвкушения встречи. Тая не знает, что я прилетела, а мне хотелось устроить ей настоящий сюрприз. А теперь, когда я сижу в такси, у меня даже кончики пальцев не имеют. Пойду в зал с парнями, а потом куда-нибудь в бар. Обрисовываю ей свой привычный выходной без нее. «Передавай привет им». «Обязательно. А ты чем занимаешься? Позавтракала?» «Заказала в номер, жду». И на этой фразе я понимаю, что должен сделать, и уже представляю ее лицо, когда она откроет дверь. «Скоро завтрак принесут?» Говорю, стараясь не выдать волнения и прикинуть, успею ли перехватить официанта. «Обещали через 15 минут». От того, что Тая даже не догадывается о моем скором появлении и разговаривает со мной, как ни в чем не бывало, у меня пульс разгоняется, зашкаливая, и становится так жарко. Я понимаю, что просто обязан стать первым человеком, кого она увидит сегодня. Тогда приятного аппетита, мушка. Мне, к сожалению, пора бежать. Спасибо. Она смеется, и этот звук пробирает до мурашек. Ты сегодня какой-то странный. Я просто дико скучаю, говорю честно. Я тоже скучаю, Вадим. И ты мне снишься каждую ночь. Снится что-то интересное. Кровь в венах начинает бурлить. «Я тебе вечером расскажу, перед сном», — хихикает она, и я понимаю, на что именно намекает моя мушка. Вот только это не потребуется, и я ей сам уже очень скоро продемонстрирую свои сны. Прерываю звонок и сжимаю телефон в руке. Еще 10 минут, и я буду у ее дверей. Набираю номер отеля и прошу сделать дозаказ к завтраку птахи. Таксист останавливается у роскошного здания с вывеской «The Grand». Я быстро расплачиваюсь, хватаю чемодан и направляюсь к входу. В голове крутится только то, какой будет реакция сводной на мое появление. Лифт поднимается на 18 этаж, и я жду официанта прямо на площадке возле лифта. Он приходит спустя 5 минут, я забираю у него тележку и вместе с ним направляюсь в сторону нужного номера. Сердце колотится так, что, кажется, вот-вот выскочит наружу. Передо мной номер с табличкой 1812. Стою перед дверью. Вдыхаю, выдыхаю, поднимаю руку и стучу. В номере тишина. Тогда приходится постучать повторно. «Кто там?» — доносится из-за двери ее голос. Я молча стреляю глазами в официанта, требуя, чтобы он ответил. «Доставка из ресторана!» — подает голос парень, и тогда раздается щелчок замка. Дверь приоткрывается, и я вижу серые глаза, которые застывают на мне, распахиваясь в удивлении. «Вадим?» Дверь отлетает куда-то к стене, и теперь я вижу, что мушка в моей футболке, которая на ней смотрится, как платье по колено. Волосы еще влажные после душа, а на лице ни грамма макияжа. Черт, я люблю ее всякой. Но вот такой вот естественной, уязвимой и домашней особенно. Потому что такая Тая принадлежит только мне. «Привет, Птаха». Улыбаюсь, раскрывая руки для объятия. Она застывает на секунду, а затем бросается ко мне, запрыгивая на меня, обвивая руками шею, а ногами поясницу. Я подхватываю ее, прижимаю к себе, вдыхая самый любимый запах. Запах ее кожи, смешанный с ароматом шампуня. Наши губы соединяются, и я несу ее в номер, забыв про завтрак, что официант тихо вкатывает следом за нами, и он уходит, захлопывая за собой дверь. «Ты как тут оказался?» Тая отрывается от моего рта и чертит полосы у меня по лицу. «Ты же сказал, что идешь в зал!» «Сюрприз!» Целую ее в нос. «А ты разве не рада?» «Шутишь!» — кричит она, но глаза сияют. «Конечно, рада! Боже! Ты даже не представляешь, насколько!» «Тогда самое время показать!» Шепчу перед тем, как поймать ее губы и прижать ее к стене. Тая отвечает сразу, страстно, голодно. Тонкие пальцы впиваются в мои волосы. «Я так скучала», — говорит между поцелуями. «Мне кажется, прошла целая вечность». Влажно целую ее шею. «Это слишком долго», — хнычет она. Отрываю ее от стены и несу к кровати. Тая смеется, обнимая меня крепче. «Ты уверен, что мы успеем собраться на концерт?» Игриво приподнимает бровь. «Не могу обещать». Стягиваю с нее безразмерную футболку. «Тогда придется нам поработать над таймингом». А она тянет меня за воротник, задирая футболку, помогая от нее избавиться. К черту тайминг. И я падаю на нее, теряясь в губах, родном тепле и переливчатом смехе. Когда мы сливаемся воедино, мне кажется, что все проблемы остались где-то далеко. Но телефон вибрирует где-то на полу, напоминая о том, что внешний мир не забыл о нас. А я с большим удовольствием забываю о его существовании в объятиях любимой женщины хотя бы на время.